Глава 12. «Пять золотых», — заявил служащий имперской канцелярии. «Сколько? У меня от таких расценок глаза на лоб полезли от удивления. Вы, уважаемый, кажется, не поняли. Я собираюсь не половину империи купить, а небольшую книгу». «Ну вот именно столько эта книга и стоит», — заявил мужчина, с трудом сдерживая смех. Видно, мое лицо в этот момент выглядело очень потешно. С утра мы отправились и сдали жало той твари за целых 5 серебряных монет. Огромные деньги по местным меркам. Потом, согласно плану, решили наконец-то приобрести нужные нам книги. Если с бестиарием монстров проблем не возникло, приобрели даже больше, чем планировали, то с магической книгой возникли некоторые сложности. Как меня и предупреждали, нужно было подписать что-то вроде контракта с империей. Должен буду находиться здесь, пока не истечет 3 года. Не обязательно в этом городе, но обязательно на границе с Диким лесом. В противном случае объявят дезертиром со всеми вытекающими. Разумеется, мне ничего не хотелось подписывать, вот и пытался выклинчить книгу просто так. Эти сволочи начали заламывать цену. Вообще, служащий канцелярии удивился, что какой-то молодой охотник сходу покупает подобную книгу. Я опасался, что тут будет маг, и он поймет, что я его коллега, и попытается на меня хомут одеть. Повезло, магов тут не было, хотя в городе их несколько человек имеется, об этом я точно знал. «Так что, охотник, будете книгу брать?» — снова уточнил у меня служащий. Само собой, тут имелась солидная охрана, но видно, этому человеку просто было скучно с утра одному сидеть, вот и потешался надо мной. Мол, не хочешь контракт подписывать? Покупай магическую книгу за деньги, правда, стоит она в сотни раз больше, чем без контракта. Чтобы накопить такую сумму, я даже не представляю, сколько времени на это уйдет. Поэтому сидел, пыхтел, а сделать ничего не мог. Хорошо, что сказал о том, что являюсь травником. Возможно, только благодаря этому он меня еще не вышвырнул за дверь. «Ладно», — проворчал я, — «давайте сюда свой контракт. Хоть почитаю, что там от меня требуется». «Вот это другой разговор», — обрадовался мужчина. «Да не переживайте вы так. Многие даже, чтобы взять простые книги о монстрах, контракт подписывают. Совсем голодранцы приходят». «Тащи!» — поморщился я, всем своим видом показывая, что сильно тороплюсь. Когда мне принесли условия договора, я ничего сходу подписывать не стал, углубившись в чтение. «Что тут скажешь?» Вроде бы подводных камней не было, просто имперцы делали все, чтобы удерживать на границе как можно больше воинов, а травников тем более. Давали много разных бонусов и привилегий в случае подписания контракта. Не думаю, что у них желающих мало. Это и большие скидки при покупке книг, и некоторые надбавки при продаже разных зелий. Кстати, имперские службы скупали у травников различные мази. Цена была фиксированная и ниже рыночной. Но все равно, если много чего-то сделаешь, то не пропадет, все заберут. Причем, с кем подписал контракт, всегда для них в приоритете. Большинство травников стараются не вешать на себя такой хомут. Я вот исключение. Если б не магическая книга, то никогда бы ничего не подписал. Не хочу ни от кого зависеть. Опять же, существует опасность, что меня попытаются привязать к этому государству как можно крепче, в связи с чем как-нибудь подставить или еще что-то придумают. Во время нашего путешествия нам рассказывали, что подобные вещи на границе с Диким лесом не практикуются. Слухи расходятся быстро, так что если обманут одного охотника, то запросто могут нарваться. Как уже было сказано, многие охотники в первую очередь усиливали себя и старались помогать друг другу. Можно сказать, что они были сильным воинским формированием. Так одного обидишь, об этом тут же узнают другие и начнут продавать полезные вещи не имперцам, разным дворянам или вообще вывозить в другие государства. Там тоже хватает желающих приобрести редкости. Один раз подобное было. Один чинуша решил нажиться. А когда охотники почти в полном составе ушли из города, так его тут же прилюдно вздернули, не забыв сказать за что. Мне же по условиям контракта просто запрещалось покидать границу. Командиров надо мной никаких не будет. Это тоже радовало. Хорошо, что не обязан ходить в лес на охоту. Могу спокойно заниматься травничеством на благо империи. В общем, контракт мной был подписан, хоть и с великой неохотой. Не получилось от него отвертеться. Ладно, все равно я свой первый капитал хотел сколотить именно тут, а дальше видно будет. Зато теперь я нахожусь под защитой империи, так что не должны меня лишний раз провоцировать. Я не верил в то, что травников все любят и пытаются не задевать. «Ну что?» «Получилось магическую книгу купить?» — спросил у меня Орн, едва я вышел из здания. «Получилось», — вздохнул я. «Правда, от контракта не получилось отвертеться. Вот же, столько книг людям дают. Неужели никто не решился их продать?» «Наверняка кто-то свои продал», — почесал Орн затылок. «Хотя наказание за это сурово. Так что, может, и нет». «На самом деле я не имею права продать свою магическую книгу под страхом смерти. Если перестанет быть нужной, то можно ее обратно в канцелярию сдать за те же деньги. Даже копировать бестиарий монстров не было смысла. Похоже, в империи неплохо налажено производство бумаги и копирование книг, потому что изделия из бумаги были на удивление дешевыми, да и бумага хорошая. Где такую брать, я понятия не имел. До этого встречалось только некачественно, как картон. Конечно, магическую книгу я взял не такую, какую хотел. У меня даже уточнили, каким магом хочу стать. Ответила, что хочу лечить людей. Я все же травник. Тут были и такие монстры. Магическая энергия была разных цветов. У меня она белая. Вот такую книгу и хотел найти, но ничего подходящего не нашел. Не было такого. Люди, умеющие лечить с помощью магии, имели серый или зеленый цвет магической энергии. Пришлось взять зеленый, так как эти ребята могли даже какие-то боевые заклинания использовать. После этого началось наше обучение. С утра до вечера мы всей нашей командой, как прилежные ученики, сидели за книгами. У моих боевых товарищей книги были попроще и поменьше. Удивительно, но зелья они изготавливать не собирались, полностью положились в этом вопросе на меня, хотя тут была куча рецептов. По сути, книги были как у травников, только вместо растений в качестве ингредиентов использовались разные органы чудовищ. Также указывалось, как их быстрее и ловчее убивать. Были даже качественные иллюстрации. Разнообразие и количество тварей неприятно удивило. Хорошо, что они и друг на друга охотились, не только людьми питались. Впрочем, иногда по какой-то невиданной причине они объединялись, после чего наваливались на какой-нибудь город. В одной стае могли идти чудовища, которые раньше друг друга на дух не переносили. У меня даже возникло ощущение, что их кто-то просто направляет на людей, есть у них хозяева. Думаю, что я не один такой умный. Были и другие люди, думающие так же. Но найти виновников стольких бед не могли. А может быть, об этом просто не говорят. Разумеется, первым делом я попытался найти ту самую тварь, которую убил, недовольно спасая орка, и не нашел. Орн в первую очередь посмотрел все картинки, даже пришел меня известить о том, что убили мы какую-то очень редкую тварь, если даже в этих книгах о ней не было сказано. Почему-то мне казалось, что именно из-за нее я стал магом. Впрочем, существовала вероятность того, что магом был тот человек, в чьем теле я оказался. Скажем так, умение перешло по наследству, как владение мечом и верховой ездой. Клиенты у меня появились. Иногда оказывал помощь солдатам, в основном приходили они. Чтобы переманить страдальцев, я даже цену сначала поставил пониже. Из-за этого был неприятный разговор с несколькими травниками, которые предлагали свои услуги в этом городе. Не поленились же ребята, дружно собрались и приперлись ко мне со своей охраной. Мол, у нас тут уже все обговорено, так что не стоит цены сбивать, так дела не делаются. Учитывая, что пара травников были охотниками, на рожон я лезть не стал и поставил цены, как у всех. Но все равно ко мне продолжали приходить, несколько человек постоянно лежали на лечении у меня в доме. Что ни скажи, а травников здесь на самом деле не хватало. Кстати, из монстров тоже можно было делать множество целебных отваров. Они были намного эффективнее и стоили дороже. Я познакомился с некоторыми травниками и иногда заходил к ним в гости. Хоть и были мы с ними конкурентами, но все же некоторой информацией делились. После того, как я немного подпоил одного из них, он мне даже пару редких рецептов рассказал. Пользы от этого я пока не получил. Не было у меня нужных ингредиентов, а когда они появятся, неизвестно. Впрочем, мы и без этого не бедствовали. Стал платить своим воинам зарплату, но даже при этих расходах деньги понемногу копились. Городские стены чудовища штурмовали почти каждую ночь. В пациентах недостатка не было. Та тварь, которой мы отрубили хвост, была довольно распространена в диком лесу. Она не самая опасная, но и не самая безобидная. Твердый середнячок. Постепенно у меня начали заканчиваться травы, а купить новые не удавалось, как и найти поставщиков. Можно было обратиться к крестьянам, но их в этом краю было мало. Даже продовольствие завозили большими обозами. Вблизи города поля были распаханы, но этим занимались именно городские жители. Они на ночь сроду не оставались снаружи. Тем более в лес не ходили. Радовало, что все же удалось выяснить, где можно найти нужное, но для этого требовалось идти в лес. Мы уже находились в городе пару месяцев. Несколько раз за это время в город по ночам прорывались разные монстры. Некоторых даже удавалось распознать. Недаром столько времени провели за их изучением. В бой ни разу не вступали. Наш дом монстров не интересовал, хотя добраться до соседей один раз пытались. Никогда не смогу понять, почему это они именно простых жителей убить хотят. Есть полно стражников на стенах, но нет. Только допустят защитники промашку и пропустят их, как они мчатся по улицам и пытаются добраться до тех, кто засел в домах. И делают это с особым упорством, пока не подоспеют воины и не перебьют их всех. За прошедшее время у меня появились кое-какие успехи. Я, можно сказать, научился швыряться сырой магической силой безо всяких заклинаний. Орн, как верный помощник, даже уговорил меня провести на нем опыт, попытаться его ударить. Что тут скажешь? Попытался. Да только никакого вреда своему другу не причинил. Скорее, наоборот. Когда заклинание угодило ему в руку, он даже почувствовал себя лучше. Да и я своим необычным зрением заметил, что вреда вообще никакого. Заклинание как будто впиталось в моего друга. Похоже, я стал настоящим целителем, а боевик из меня никакой. Если начну атаковать монстров, наверное, только облегчение буду им приносить. Решил проверить свои способности на животных. Для этого приказал своим воякам поймать крысу. Целый цирк из этого получился, но нужного мне зверька они все-таки поймали. Правда, чуть половину конюшни во время этого процесса не разнесли. Простое и скучное изучение книг им сильно не нравилось, а тут такое развлечение. В результате отлова крыса мне попалась изрядно потрепанная, сильно пострадала в процессе ловли. У нее даже лапки задние отнялись. Видимо, повредили животине позвоночник, изверги. Впрочем, это было даже на руку. Не могла убежать на одних передних лапках. Применил против нее заклинание, но и тут не преуспел. Похоже, мое заклинание и на животных действует как целебное. Самое интересное, чтобы полностью вылечить крысу, мне пришлось ее атаковать всего два раза. Потом она сначала дернулась, а когда краснота в ее теле пропала, рванула от двуногих живодеров на утек. Видно, чем меньше больной, тем быстрее получается его вылечить. У меня уже несколько воинов стали подопытными, даже от похмелья их лечил. Они же не могли постоянно дома сидеть, так что иногда ходили в местные таверны. С утра у всех болели головы, а я приводил их в порядок. Конечно, пьянку не поощрял, просто проверял свои способности, пока не нашел такой болезни, которую не мог бы вылечить. Даже возникла мысль попробовать вырастить кому-нибудь из них отрубленную конечность, ну или для начала хотя бы срастить отрезанный палец. Снова послал ловить крыс. Похоже, мои вояки умудрились поймать того же зверька, которому не повезло и в первый раз. У него на спине была белая полоска, первый раз такой необычный окрас вижу, вот и запомнил. Тут нужно отметить, что крысы в этом мире были не такие, как в нашем, а крупнее. Например, ту, которую мне приволокли второй раз, была размером с обычную домашнюю кошку. Хотя по местным меркам это тоже был довольно крупный экземпляр. Видно, и поймали ее только из-за того, что она свою жирную тушку не в каждую щель могла втиснуть. Моими ассистентами во время опытов был Орн и десятник Биргер со своим неполным десятком. Остальных не пускали. Меньше знают, крепче спят. Да и не стоило им лишний раз напоминать о том, что я маг. Напьются и растреплются к кому-нибудь в таверне. «Ну что, отрубать лапу?» — спросил у меня Орн, удерживающий пищащую крысу. «Да погоди ты!» — вздохнул я. «Надо ей сначала лапу как-то обезболить. Не люблю над животными существами издеваться». Тут была проблема. Как раз нужное обезболивающее зелье у меня почти закончилось. К тому же их наносили на открытые раны. Так должно в кровь быстро впитаться, а так ни разу не пробовал. «Да это же просто крыса!» — воскликнул десятник, после чего прервал мои душевные муки одним ударом своего боевого ножа, живодер проклятый. Несчастное животное не запищало, а как-то завизжало от боли. Впрочем, теперь я уже внимательно наблюдал за ее лапкой своим необычным зрением. Маг был прав, после практики я уже легко переключался с простого зрения на магическое. Сначала лапка была светлая, только в месте разреза появилось бордовое свечение, которое начало понемногу темнеть. Долго следить за этим действием не стал, приложил лапку обратно и направил светлый поток вместо травмы. Бордовое покраснение начало исчезать, все получалось. «Великие духи, господин!» — даже как-то благоговейно пробормотал орк. «У тебя получилось срастить рану! Глядите, это же просто невероятно!» Десятник тоже был ошарашен. Эти два восторженных балбеса едва крысу со стола не упустили. Правда, деваться ей все равно было некуда. Дверь закрыли, так что снова поймали бы. При ловле не обходилось без травм. Животное сопротивлялось изо всех сил, но с двумя взрослыми мужиками справиться не могла. Шипела, пищала, но все равно оказывалась в их загребущих руках. «Как вы себя чувствуете, господин?» — спросил у меня десятник. «Устали? Дальше проводим опыты. Несчастному зверьку придется пострадать еще». «Я сейчас каждый день занимался магией. В книге написано, что так можно стать сильнее. Хотя можно было бы поймать такую же тварь, с помощью которой я стал магом. Тогда процесс пойдет быстрее. Только сомневаюсь, что их в лесу много. К тому же, она наверняка нападает на одиночек, а от больших групп убегает, если ее до сих пор никто не видел, кроме меня и Орна. Ну, еще дохлую много народу видели. На этом все. В общем, теперь я хотел отрезать ей лапу и попробовать вырастить новую. Мне уже встречались на улице инвалиды без рук и без ног всякие. Так вот, у этих людей в покалеченных конечностях в местах разреза тоже было бордовое свечение. Вот я и предположил, что смогу вырастить новую руку, про подобное в этом мире никто из моих знакомых не слышал. Если получится такое сделать, то тогда враги мне будут не страшны. Охотники-инвалиды не покидали города, несмотря на опасность. Тут им помогали, в том числе и наша команда. Скидывались на житье, в городе было что-то вроде дома для страдальцев, где они и жили. Все это время я, как и мои друзья, аккуратно собирали информацию, кто из них самый сильный, держит слово и вообще является приличным человеком. Все же среди охотников разные люди попадались, а мне не хотелось набирать в свою группу разный сброд, вот и готовились. Дело в том, что в этом городе было много коллег, среди них хватало настоящих охотников, не раз усиливающих свое тело. Вот если их вылечить, то они наверняка пойдут ко мне на службу, а ветераны в наших рядах очень пригодятся. Опять же, все они авторитетные люди, с ними даже империя считается. Таких ребят ко мне набрать и все, можно смело и в лес ходить и работать более открыто. Почему-то я был уверен, что меня местные маги уже приметили, даже я видел их несколько раз. Правда, меня пока никто не тревожил, и это радовало. Кстати, стало понятно, как простые люди отличаются от магов. У простых людей свечение тела было белым, а вот у магов оно различалось и имело разные цвета, в зависимости от того, кто какой магией владеет. Разумеется, эти цвета тоже можно увидеть своим магическим зрением, так я стал его называть. После того, как срастил отрубленную конечность, усталости не почувствовал, но все равно решил не торопиться. Только мои товарищи были совсем другого мнения. «Господин, зачем откладывать такое важное дело?» — воскликнул десятник. «Если получится, вы будете самым ценным человеком в империи. Да и нам, вашим верным воинам, голодать не придется». «Это ты, что ли, голодаешь? Про голод?» — возмущенно воскликнул орк. «Да иные лошади жрут меньше тебя вместе с остальными верными воинами». «А ты мне в рот не заглядывай», — нахмурился Бергер. «У меня все в разум уходит. В отличие от тебя я книги читаю, а не только всех своей рожей пугаю». «Ах ты, крыса, никчемно!» Разозлился орк и едва снова не упустил нашего подопытного. «Заткнитесь!» — оборвал я их спор. «Вы еще подеретесь, надоели со своими ссорами. Видно, совсем от безделья устали. В лес пора отправлять». «Так что, господин, начнем?» — спросил десятник, перестав сверлить гневным взглядом здоровяка. «Погоди». Я достал из своей сумки нужную травку, чтобы остановить несчастной крысе кровь, после чего скомандовал. «Руби». Приступил я к работе только через час, когда рана полностью прекратила кровоточить. Тяжело вздохнул, как перед прыжком в воду, и приступил к делу. Орн и Биргер, как зачарованные, сидели и следили за крысой. Сейчас она для них стала самым важным объектом в их жизни. Поток магии в покалеченную конечность полился рекой, хотя сразу я усталость не почувствовал. Сейчас все было по-другому. Покраснение не исчезло, а я, увлеченный своим занятием, даже не замечал, растет лапка или нет. Вышел из магического зрения только тогда, когда мои бравые вояки начали сильно громко бухтеть у меня по духам. Что-то обсуждая, при этом они снова начали повышать голоса. «Я тебе говорю, что подросла», — горячился Бергер. «Совсем ослеп, что ли? Клыкастый». «Да как-то незаметно», — проворчал орк. На этот раз при упоминании своей очаровательной внешности он не стал угрожать расправой, пропустив это мимо ушей. Видно, уже привык. «Заметно! Порез был вон тут, а сейчас это кость, почти полностью цела». При этих словах он бесцеремонно ткнул крысу пальцем в рану. Она взвизгнула от боли, но вырваться не смогла. Кстати, как только я начал лечение, животное перестало трепыхаться и успокоилось. Мне уже говорили о том, что при магическом лечении по телу расплывается какое-то блаженство, а боль полностью затихает. Теперь уже я осмотрел лапу более внимательно. Прав был десятник, немного подросла, но при этом крыса как будто похудела. Хотя в магическом зрении я не заметил ничего такого, просто красное свечение. Видно, жизни зверька ничего не угрожает, кроме нас. «Точно подросла», — сообщил я своим ассистентам. «Неужели получится?» «Получится», — радостно закивал орк. «Даже не сомневайся, господин. А почему ты прекратил лечение? Устал? Может, вина твоего налить?» Совсем забыл упомянуть, что я все же занялся изготовлением настоек, не лечебных. Хотя где-то слышал, что алкоголем лечат душу, все алкаши так говорят. Мне ведь тоже иногда хотелось расслабиться, но пить местную бурду не было никакого желания. Вот и прикупил один купец для меня ягоды. Кстати, тот самый купец, которому я оказывал помощь. А как делать настойки, я знал. Да и все нужное для этого процесса смог достать на местном рынке. Теперь вот баловался своими напитками. Правда, они еще как следует не настоялись. Нужно ждать, но мои бравые воины уже оценили. Дал пробовать и на свою беду. Сначала хора меня уговаривали поить подобными напитками их, а потом посоветовали продавать. Деньги пока были, с этим можно повременить. А о том, что местные узнают о рецепте, я не боялся. Всеми этапами занимался сам, устанут восстанавливать этот процесс. Пусть пока свои помои пьют. Впрочем, со временем начну продавать, когда как следует на ноги встану. Еще и вино стану делать элитное. Когда силы полностью покинули меня, уже любой мог сказать о том, что эксперимент прошел удачно. Было видно, что лапа крысы была почти целая. Согласен, на человека уйдет гораздо больше времени, но все равно это просто невероятно вот так выращивать отрубленные когда-то конечности. Думаю, что и с охотниками все получится. В общем, настала пора подниматься на новый уровень.